От всего этого вкусно пахнет клеем. Карандаши, перья, резинка. Одна половинка ее светлая, другая темная. Под карандаш и под чернила. Ручка, на которой насажена петушиная головка. Когда пишешь, то головка эта качается, словно приговаривает. Так-так-так, пиши, пиши, пиши. Очень, очень, очень прекрасно. Пенал – подарок Поля. Мечта, а не пенал. На деревянной крышке его выжжено изображение роскошного зайца. Выжигали, видимо, не очень большие искусники. Рот и нос зайца слились воедино. Похоже, что заяц с аппетитом сосет свой собственный нос, а удивленные раскосые зайчьи глаза будто говорят: «Смотри ты, обыкновенный нос, а как вкусно!» В боковом карманчике ранца лежит завернутый в пергаментную бумагу мой завтрак. Я буду есть его на большой перемене между третьим и четвертым уроками. «Я положила тебе побольше», — говорит мама. «Захочешь, угостишь какую-нибудь подружку». «Сама ешь! У них свое, у тебя свое!» — сердится Юзефа и с укором обращается к маме. «Вы ей эту моду не показывайте, подружков кормить! Она тогда сразу все отдаст и голодная бегать будет!» Только одной вещи нет у меня в ранце. А ее-то мне, ох, как хотелось бы иметь! Перочинного ножа! Когда обсуждался вопрос о перочинном ноже, Поль стояла за то, что ножик – полезная вещь, и надо купить мне ножик. Но Юзефа начала так плакать, так божиться, так кричать по-латынски: «Езус Мария! Матка Боска, Остробрамска, Чинстаховска!» Что мама заколебалась. «Зачем ребенку ножик?» — возмущалась Юзефа. «Что я на, разбойник или что? Да я наш маленькая! Дайте ей ножик, и она домой без пальцев придет!» Так ножа и не купили. Папа смотрит на часы. «Без четверти девять, пора!» «Да», — говорит вошедший в комнату высокий и крепкий старик с густой раздвоенной каштановой бородой, в которой не видно ни одного седого волоса. «Да, ребенок пойдет в первый раз в жизни учиться без своего дедушки. Очень мерси вам, дорогие дети, но я не согласный». «Дедушка!» — бросаюсь я к нему на шею. «Миленький! Это тот дедушка, мой папин отец, о котором папа рассказывал вчера вечером Ивану Константиновичу и маме. Тот дедушка, который, урезывая себя и бабушку во всем, добился университетского образования для всех своих семерых сыновей». «Дедушка пришел!» Прыгаю я вокруг него. «Дедушка пришел!» Подхватывает дедушка, не с пустыми руками. «Он принес внучке подарок». И на протянутой ко мне широкой дедушкиной ладони я вижу отличный перочинный ножик. Пока идут препирательства из-за того, нужен девочке ножик или не нужен, и вопли Юзефы, что этим ножиком я обязательно отрежу себе нос, папа снова смотрит на часы. «Без 9:10, пора!» И одновременным движением мама берется за свою шляпку, а Юзефа набрасывает на голову платок. Дедушка тоже берет шляпу и палку. «Куда?» — прищуривается папа. «Куда вы все собрались? Вы хотите проводить ее в институт? За ручку, да? Может, еще на руках понесете ее?» «Так я наш маленькая!» — жалобно возражает Юзефа. «Она уж не маленькая!» — твердо отрезает папа. «Она идет учиться!» Яков!